И не считав дыму, задумываюсь о будущем, слушая подобную чушь. Прошу прощения у сопляжуйки, у дитя вкладыши, конфеты жуйки с извращениями. А мне нравится слушать патологоанатомический бред, их шутки, внедренные годами в бошки людей. Надо подниматься, идти к цели. Кредиты для малого бизнеса на сегодня имеют низкие проценты. Сяксана под дембель не вешался на аксельбант. И снова опять эйфория показывает талант. Мой талант — это как таран или дорогой товар, если покупается только в обмен на бриллианты. Плива дня на ленте свидетеля замазано штрихом на фото. Люди не голуби, срут где не надо. Второе название трека — «Русская правда». Вторяк заварен, торкает за сараем. Прикол знаменателен, как крупа овсянка. От первых нот тебя бросает из стороны в сторону. На запись вдохновил Маяковский, маньяк из Кащенко. Мальчики, учтите, делу время, потехи час. Вы потрошили потроха под группу саркофага, обжираясь белками кожуфаки. Пержу на своей территории, земля мой дом родной. У тебя за землянкой мы обожрались земляной грушей. В модных полой кепках с полукруглыми козырьками. В моде теперь тату в виде импетика с пузырьками. Михалков пьет водку с художниками и пишет сценарий к рейтингу у Баженова. Жить в Стокгольме, как итальянец в Стропоне. Артем — розовая пони, взяли поники. Покурим в 65-й поликлинике в кабинете уролога. Тебя уже отпустили с уроков математички за 40. Это все ссор. Или хуйня из-под ногтей, главное не само падение. Люди — синоним к слову паразиты. Угнали катафалк на номерах транзитных. Наслаждайтесь безумием от сульфата натрия. В футболке антетер, у тебя на лапке дреды, как у доктора Дре, но он не доктор. Но он не доктор, банк пьет напитки с молоком. Тут неплохо, ему арки, тут твои киски мокри. Дома трубы горят, улицы разбитых фонарей. Крем для рук детский, подъездная фреска или картошка фри. Закрыли притон со спайсом, страсть — Стас Михайлов или Михалков. Хлопушку Любятова есть Миша Малаши. Завяла шишка у пенсионера, забивает гол Криштиана Роналдо. Ронда с мятой, помаду в пизду засунула. Сумка Бразилии или ранец, башкир выебал тыкву в бане. Уроки выживаемости с Баженовым, старая история Бенджамина Батха. Бивис и Батхит пахнут, бибоя Коляна ударили в пах. Спайсик сушит, но Яшка подлечит эх. Васяня скоро прикроет эту нечисть, и ты наконец-то подлечишь печень. Обоссал телефонную будку, сугробы, иду за блейзером. На квартире запах краски, киса, дай мне ласки. Она баба Яга, у нее протез, а не нога. Пенсия 13 тысяч рубасиков. Она купила мне боцики на молнии, искусственный мех греет. Охуенно. Пью компот, запиваю водочкой, в квартире нет света. По пьяни все лампы раскоцали. Спайсик сушит, но Яга подлечит. Эх, родная, дай прижмусь к твоей опуши печени. У нее поминки, маза, фака. Начистил гуталином бомбер. Запахи смешанные, растворителя и лака. Евдоша плюхи заваривает раком. Туса бьет меня в ебало тараном вокруг. Инвалиды, коллеги и бичи. Слышь, у тебя на вагине стрижка бобриком. Слышу крики, это венок из елок горит. А после пороха и бомбин блинов я залип прошлым летом. Стастосов рип, с похмелья пей чайный гриб. После лета сразу зима, я в очереди сразу после него, но мы привыкли. Как можно привыкнуть к алкоголизму? Как можно смириться с собственными зависимостями, которые перешли в потребности, которые перекидываются со здоровой головы на дурную, когда мы все гости, но ведем себя как дома, как земля родная, но я не чувствую вас земляками, когда все нормально, когда все идет по плану, никто не волнуется.